Счастье просто перло отовсюду, зеленое, как молодая трава. Не думать ни о чем, просто зарастать счастьем. А жизнь становилась страшнее. Высылки, аресты, расстрелы. Расстрелять в быту называлось шлепнуть. Костя немного думал обо всем этом. Снаряды ложились еще далеко от его зеленого блиндажа. Высылали старого доктора Василия Никитича. Жалко, но что поделаешь, был связан с каким-то врагом народа. Еще должен быть рад, что легко отделался. Репрессии неизбежны. Арестовали популярного в институте всеми уважаемого профессора и нескольких студентов, занимавшихся в его кружке. Странно, а ведь совсем не был похож на врага. Да, теперь враги отлично маскируются, если с ними миндальничать. Ведь писали ж в газетах, что готовилось покушение на самого Сталина. Страшно подумать. Еще несколько мелких далеких арестов. И на тебе прямое попадание, отец. Валентина Михайловна открыла Косте дверь. Ну, так и есть. Беспорядок, следы обыска. Только что ушли. У Валентины Михайловны распух нос. Она сморкалась и всхлипывала. Боже, какой ужас! Но кто бы мог подумать? Костя с жалостью и отвращением, поддерживая за локоть, усадил ее на диван. Она причитала голосом деревенской плакальщицы, голосящей по покойнику, но литературными грамотными фразами. «И как я буду теперь жить? Нет, вы мне скажите, чем я теперь должна жить? Опечатали обе комнаты. Я уже не могу открыть ящик комода. Там же мои вещи!» Я им говорю, «Должна же я во что-то одеваться? Или вы хотите, чтобы я вышла на улицу раздетой?» Не слушают, не принимают во внимание. Говорю им, кричу, «Это же не его, это мои, лично мои вещи!» Ноль внимания. Говорю им русским языком, «Его вещи на другой квартире, он же пришел сюда голый. Даю ваш адрес, ноль внимания!» Накричавшись, Валентина Михайловна как-то обмякла на руках у Кости, уперлась сырым носом ему в плечо и только вздрагивала. От нее пахло пудрой и паленой шерстью. Костя годливо съежился и спросил, «Ну, а он как?» «Он, почем я знаю? Может быть, он и вправду был в чем-то замешан. У него были совершенно неподходящие знакомства. Помните, бывал у него этот с бородой, старомодная внешность, доктор, как его?» «Василий Никитич, вот-вот, зачем было поддерживать это знакомство? Саша сам виноват. 1000 раз я ему говорила, Саша, выбирай свои знакомства. В наше время нужно быть осторожным. Даже в газетах пишут, враг хитер и маскируется». Да чего же гадко было слушать свои собственные доводы от этой. Но все же прав был он, Костя, а Юра нет. Валентина Михайловна уже перестала плакать. Она в последний раз высморкалась, встряхнулась, подошла к зеркалу и легкими мотыльковыми движениями стала поправлять волосы, забавная гримаской на подпухшем лице. «Нечего сказать, хороша. Нет, я вам откровенно скажу, Костя, женщина не должна позволять себе слишком переживать. Красота — это наш капитал. Она дается один раз в жизни, не правда ли?» Она напудрилась, подкрасила губы. И вот уже сидела рядом с ним на диване, как еще не обсохшая после дождя, но уже опрятная птица. «А вы, Костя, уже совсем молодой человек, кавалер. Надо сказать, вы очень похорошели. Я бы вас не узнала». Она потрепала его по руке. «Что вам от меня нужно?» — угрюмо спросил Костя. «Моральной поддержки и еще совсем пустяшного одолжения. Вы должны мне дать официальную справку, заверенную в домоуправлении, что ваш отец пришел сюда голым». Костя встал. «Вы настоящая сука», — сказал он. «Я ухожу, и никакой справки вы у меня не получите». Он имел удовольствие видеть на ее лице быструю смену выражений. Игривая, испуганная, оскорбленная, гневная. Повернулся и вышел. За спиной он услышал разъяренный визг. Это была уже не плакальщица. Кричала уличная баба, вцепившаяся в волосы соперницы. Только это был грамотный крик. Крик с придаточными. А потом... Потом об аресте отца узнали в институте и потребовали, чтобы Костя официально отрекся. Тогда это было принято — отрекаться от родственников, разоблаченных как враги народа. Он этого не мог. Старался, но не мог поверить, что отец — враг народа. Он мог ненавидеть отца и раньше действительно ненавидел, но нет. Уговаривали его, он молчал. И вот комсомольское собрание в знакомых, родных до каждого гвоздя стенах института. И все против него. Те самые, с которыми он жил, сдавал экзамены, ругал дрянные обеды в институтской столовке, у которых стрелял по трешке до стипендии, с которыми сам делился последним рублем, те, с кем шел рядом после убийства Кирова, братья. Теперь у них другие лица, оскаленные, враждебные. Вот говорит Лена Рыбина, девушка, которую он одно время немного любил, и она, кажется, была к нему неравнодушна. Теплая, курносая, с чистыми глазами. Вот она взгромоздилась на кафедру, еле нос торчит, и подняла над головой крохотный кулачок. За него нет. «Товарищи, сейчас мы как никогда должны быть бдительными. Остервенелый враг. Вывод исключить». Искренна ли она? Да, верит в эти слова. Она не сама их придумала. Так думают и говорят миллионы. Он сам так думал, пока... На кафедре Марат Емельянов, в просторечии Маратка. Парень не глупый. Часто они с Костей говорили по душам, валяясь под соснами в институтском парке. Много у него там было в душе. Что-то он скажет. Маратка говорит хитрее, не так прямо –